Эпизод 2. Часть 4. Япония, Такамия, район рабочих кварталов. В предпраздничный вечер в зоне общежитий и дешевого жилья в аренду для низкоквалифицированной рабочей силы было довольно людно. По летнему времени двери домов, да и многих комнат и квартир, что выходили на внешние лестницы, были открыты нараспашку. Играла приглушенная музыка, компашки мужиков на лавочках курили, кто-то пил пиво, но так, без особого надрыва. Погулять предполагалось завтра, для чего улицы и особенно редкие скверы приводились в праздничный вид. Ленты, перетяжки, скамейки, столы – все это нужно было поставить заранее. Женщины, весело перекликаясь, развешивали белье, подметали, кто-то готовил. Делалось все, чтобы завтрашний день прошел без дополнительных забот. Хорошая вещь, праздник. И плохо, когда кто-то пытается тебе его испортить. Группа из 10 мужчин заставляла всех, находящихся у них на пути, замолкать и расступаться. Стандартная, в общем-то, реакция. Немного нестандартным было то, что обычно не слишком организованные работяги сейчас явственно стягивались в небольшую толпу в шагах в 100 за спинами Катагири. Впрочем, Кумигасира, командующий боевой группой, что-то подобное и предполагал. Рабочий профсоюз, прости, Камисама, совсем местные мышей не ловят. Ничего, разгонял он профсоюзы и побольше. Те, кто носят кирку и серп, и те, кто носят меч, не могут быть одними и теми же людьми. Сейчас он чисто конкретно объяснит, за кем тут сила. А люди? Люди посмотрят и выберут, что уж сложного. Защитник простого народа должен быть сильным. На площадке у маленького сквера трибуна-сцена была еще не собрана. Куча досок и бруса пока пребывали в стадии более-менее ровного штабеля. Несколько мощных ламп на треногах освещали место сборки. Отличная сцена для выступления. Бригадир слегка обогнал своих бойцов и, грудью раздвигая не успевших отодвинуться, довольно мелких по сравнению с этим верзилой работников, направился туда, где безошибочным чутьем определялось скопление руководства. Тьфу, две бабы. Ладно, пляшем от того, что есть. Не впервой. «Кто здесь главный?» Тихим, спокойным голосом и тут же без паузы, громко, с угрозой и нажимом. «Мне нужен главный, пусть выйдет!» Девицы, вместо того, чтобы слинять, ну или хотя бы испугаться, остались на месте. Даже глаза не опустили, рассматривая сержанта как насекомое какое-то. Причем, если от левой интерес был какой-то годливый, то от правой он был... Сначала мужчина принял его за сексуальный, но тут же понял, что ошибся. Интерес был гастрономический, что ли. «Ну, допустим, у нашей главной сейчас романтическое свидание. Муж вернулся из командировки. Так что можешь поговорить со мной, смелый, сильный мужчина». И она опять насмешливо посмотрела на Кумигасира. Проклятие. 10 быков напротив, а дамочка чувствительно берега потеряла. Ситуация была, прямо сказать, совершенно нестандартной. Мало того, что народ подтягивался, и в основном мужчины, настроение толпы было неправильным, слишком агрессивным. Некоторые сжимали в руках различные предметы двойного назначения, от палок до молотков. Плохо. Если дать толпе дойти до кондиции, то припрятанные дубинки могут и не помочь. Даже холодняк при соотношении 1 к 10 перестает рулить, их просто втопчут в асфальт. «Досу!» — коротко приказал подчиненным командир, и краем глаза, наблюдая, как из-под кимоно извлекаются короткие клинки, скорее мечи, чем ножи, сам вытащил тяка. Пистолет, в данном случае револьвер, был только у него. В определенных случаях лучше не разбрасывать гильзы по земле, можно не успеть собрать. И он, не направляя на нагленьких, еще больше давя голосом, повторил: «Пусть выйдет главный, перетереть надо, живо!» «Ах, живо! Какой ты грозный, однако!» Женщина прижала руки к щекам, но глаза ее выдавали, занервничала. Толпа местных и залетные, но вооруженные громилы сближались. Главарь внимательно следил за ее лицом. Его в свое время хорошо натренировали в семье. Какой-нибудь манагер обозвал бы этот навык прикладной психологией. Кумигасира же просто знал, что означает то или иное выражение глаз. И выражение мрачной решимости ему не понравилось. С такой милой улыбкой отмороженная баба может и внутренности железкой почесать. Все, плевать на указания. Нужно своих обезопасить. Ногу там прострелить или плечо. Вскинуть пистолет он успел. Даже в нужную сторону навести ствол. Палец начал выбирать длинный спуск самовзвода, а девушка была уже рядом, прижимаясь грудью к вытянутой руке и закрывая своим телом обзор толпе местных. Закрывать было чего. Правая рука женщины, выглядывая из широкого рукава кимоно, была механической. По крайней мере, тонкая, как кость какая-то. Конечность завершалась бугристым суставом, а дальше шло лезвие, как нож для бумаги, смотрящее острием вниз и внутрь. И его кисть уже была зажата в этот просвет. Сержант не успел испугаться, даже не успел осознать. Такое впечатление, что он видел все это со стороны. И даже не сразу понял, что кисти с пистолетом у него больше нет. Совсем. А потом пришла боль. Нечеловеческий крик резанул по ушам. Все, кто был на площадке перед сквером, рефлекторно уставились на источник, на секунду примерзнув к месту. Орал главарь бандитов. Его укороченная рука была воздета над головой. Ами удерживала ее левой рукой, пережав пальцами страшную рану. Кровь все равно капала, но не лилась толчками. Опущенный правый рукав был слегка разорван и красен от крови. Воздух в легких Кумигасира быстро кончился, и заговорила дама. От обертонов в ее голосе все вздрогнули еще раз. «Мальчики, кто не хочет случайно порезаться, лучше бросьте свои острые железки. Сейчас же!» Вакидзаши полетели на асфальт. Рабочие из комитета споро заламывали руки, завороженно глядящим на ставшего в единый миг дзайбацу командира, который сорвал голос и лишь довольно тихо, хрипло скулил. И все, кроме Ами, думали, что от боли. Свет падал не совсем удачный, потому кроме бухгалтера Богомола никто не видел, что волосы у бандита из темно-каштановых стали пепельно-серыми. Юмико тихо подошла и подобрала отсеченную кисть, припрятав в карман оружием. Хладнокровно, дряда, когда нужно, была тем еще деревом по эмоциям, осмотрела срез и постановила, аккуратно заворачивая кистью в большой платок. «Если сейчас отвезем в больницу, руку еще можно спасти. Не знаю, как с нервами, а кости сосуды пересечены ровно. Я наложу жгут». «А стоит?» Ами отстраненно осматривала несостоявшегося стрелка, постепенно впадавшего в спасительный для него ступор. «Однозначно стоит. Глава всегда старается не делать необратимых поступков в условиях неполной информации. А нужно будет, мы ему все, что нужно, еще раз оторвем, на выбор». В кармане девушки зазвонил телефон, и Аякаси вытащила его из-за пояса, теперь совершенно нормальной человеческой правой рукой, кисть которой была покрыта кровью. «Привет, Дом. Да, это я за Светку дала. Тут местного значения проблема. Пришлось сделать частичную трансформацию». «Нет, Амакава пока не дергай. Лучше дерни Харухитян. Нам сейчас нужна ее консультация. Пусть лучше это она сама господину сообщит со своими выводами. Все, что можно, уже произошло». Эпизод 2. Часть 5. Япония. Такамия. Район складов стройматериала, строительная компания «Таками». «Вау!» За спиной у лидера боевой группы столпился весь отряд, но переговаривались они тихим шепотом. «Кумигасира-сама, а вы нас научите так?» «Научу, если хотите. Фокус несложный, в принципе». Мужчина развернулся на пятках, за его спиной огромные ворота склада с жужжанием стали уползать в стены. «Но тогда я хочу вам сказать, что нужно было идти не в Якудзо, а в Политехнический университет». На фоне своих бугаистых подчиненных командир смотрелся довольно бледно. Обычный такой японец, никаких выдающихся физических кондиций. «Ну кто ж знал-то?» — раздосадованно ответили ему из задних рядов. «А что мы теперь будем делать, Тайчо?» «Скорее Гунсоу», — хмыкнул лидер. Не тяну я как-то на капитана. А насчет что делать? Ну, вы меня знаете. Тяжести таскать будем. Примечание. Гунсоу, сержант. Кумигасира Дайоски, в Гакудо попавший не так давно, уже успел завоевать определенную репутацию, в том числе тем, что его подчиненные крайне редко вступали в открытый бой и крайне редко несли потери соответственно. Зато физической работы обычно было в достатке. Вот и сейчас, взяв своему отряду миссию на показать, вы тут все под якудзой ходите, бывший инженер из Тойоты подошел к заданию творчески. Вместо открытого пролома на склад через охрану и демонстративного поджога, кёдай пробрались в глухом месте через стену, цивильно, по заранее прихваченной лестнице, где Дайоски просто отключил сигнализацию. Ворота открыть было не намного труднее. Если все делает один подрядчик, так он и контроллеры на ворота одни и те же ставят. Причем узнать, какие именно, оказалось проще простого. Только позвонить типа от фирмы и предложить комплектующие по сходной цене. Открыв склад и оценив количество разной лакокраски, что там хранилось, Кумигасира, вместо того, чтобы просто скомандовать «зажигай», как выполнил бы приказ в лоб любой бык на его месте, заставил подчиненных сложить из мешков с сухим цементом настоящую кольцевую стену, внутрь натаскать в определенной последовательности краски в бочках, растворителя и еще кое-чего, после чего лично установил радиодетонатор. За это время специально выделенный бычок украсил стены корявым граффити, чтобы уж точно не перепутать, от кого пламенный привет, после чего все бойцы убрались с территории, не забыв лестницу. Дайоски лично восстановил сигнализацию и, только отойдя на два квартала, активировал свою адскую машинку. Впрочем, гулкий пфух и столб пламени метров в 30 в высоту, увенчанный султаном белого плотного дыма, жемчужной змеей, потянувшегося к ночному небу, впечатлял и отсюда. А если бы приказ был выполнен в лоб, мало того, что кто-нибудь обязательно угорел бы при поджоге склада, противопожарную систему тоже нужно было сломать тогда, так еще и разгоревшийся пожар, скорее всего, выжег бы несколько строений на территории, и местные власти это просто так не спустили бы. А тут красивый фейерверк. Собранная из мешков цемента и асбеста противоогневая стенка своеобразного мангала прекрасно защищала от распространения огня низом. Можно сказать, фейерверк предпраздничный, и все все поняли. Головой пользоваться вообще полезно. Горный склон, несколько километров от южной границы Такамии. Горит? И хорошо так горит! Удовлетворенно констатировал фонарь, превращаясь в человека. Наш выход. Эй, как там тебя? Снапи? Хорош дрыхнуть. Вперед из песней. Мелкий гуманоид, до того лежавший на горе шишек, потер голову, хмуро посмотрел на вынужденных товарищей и, молча, передвигаясь большими прыжками, повел представителей Минато Нодзию в сторону города. Эпизод 2, часть 6. Япония, Такамия, недалеко от Дадзё разящего, холм храмового комплекса. «И чё?» «Тихо!» — заткнул своих подчиненных Кумигасира. И, обращаясь к Ринко, довольно миролюбиво и вменяемо объяснил. «Мы Гакудо, отряд якудзы. Я Кумигасира Исаяма, и мы не портим всем праздник, мы просто делаем свою работу». «Работа заключается в том, чтобы бить людей?» Голос Ринко звенел от напряжения. Правой рукой она сдвинула ткань с рукояти боккена, удерживая левой деревянный клинок за середину. «Работа заключается в том, чтобы уговорить простых людей обеспечить себе нормальной защитой», — развел руками главарь отряда. «И это проще всего объяснять через синяки и шишки. Быстрее доходит. Видишь?» Сделав два шага в сторону, командир указал рукой на медный кружок-амулет, свисающие с поперечной потолочной балки одного из целых павильонов. Выдавленные символы на нем действительно складывались в слово «Омамори» — «защита» или «талисман». Владелец торговой точки ощутимо сбледнул и отодвинулся как можно дальше от бандита. Конечно, Ринко даже в таком кипучем состоянии сложила 2 и 2 и получила закономерный результат. То есть вы сейчас продолжите уговаривать не купивших у вас такую висюльку при помощи пинков и зуботычин? Ну да. Нет. И почему вы против, юная госпожа? Вступитесь за незнакомых людей? Вы побили моих, наших знакомых. Вот они и они соседи нашего дадзё. То есть ты хочешь распространить на них свою защиту, ученица дадзё? Каким-то нейтральным голосом поинтересовался Кумигасира. Я правильно понял? Верно. Извини, девочка, но за такие слова я вынужден потребовать с тебя ответ, ученица дадзё. Чтобы брать кого-то под крышу, надо продемонстрировать силу. Лучше позови кого из старших, мы подождем. Обещаю 20 минут никого не бить. Ринка честно задумалась, секунд на 5, а потом на ее лице появилась такая знакомая одноклассникам упрямая ухмылка. На вас всех меня и одной хватит. Девушка сдернула ткань и завела руки с баккеном в верхнюю стойку. Через секунду, досадливо покачав головой, к ней, вытягивая на ходу деревянный меч из-за пояса, отправился Исаяма. Шеф, все в норме. Я не могу отказаться от поединка, раз на том настаивает другой боец. Выпавшая от такого вменяемого разговора, такой напыщенный диалог не в каждом дешевом боевике услышишь, Ю наконец-то нажала кнопку «Звонить». Командир бандитов и кузаки замерли друг напротив друга, клинок противник девушки держал прямо перед собой, и тут же дружно сделали шаг. Кузаки вперед и в сторону, а ее противник прямо, а потом с подломом в коленях ничком на траву. На секунду над аллеей повисла тишина. Люди, казалось, просто забыли, как дышать, а ветер стих. «Эй, ты!» Тот самый бугай, что обращался к Умигасира, одним движением вырвал тонкий опорный столб ближайшего павильона и угрожающе попер на Ринка. «Ты чё творишь? Да за шефа я тя!» В этот раз удары Шимамура хотя бы разглядела. Она в первый раз видела исполнение боевой техники, пусть и с бакеном, а не с настоящим мечом, не в тренировке и не в спортивном поединке, напоминающем танец, а вот так, взаправду. Хлесть, хрусть! Без характерного свиста меч встречается с плечом врага, и тот, взвыв дурным голосом, роняет шест. Другой рукой дергается к чему-то за поясом. Тык! И огромный, 1,80 м мужик, весом под 100 кило, с хриплым стоном рушится на траву. И Ю с ужасом видит, как пятящиеся от такого противоестественного зрелища остальные бандиты лезут за ножами, а еще один вытаскивает пистолет. В этот момент Ю, дрожащей рукой наводящая цилиндр скорчера на вооруженного огнестрелом противника, успела передумать огромную кучу мыслей. Именно кучу, как компоста, что мать раскидывает по клумбам весной. «Надо было пошмалять по мишеням хотя бы раз 5. Может, целиться бы научилась. Регулятор мощности на 1/3, хватит на 3 молнии. Жаль, что она не догадалась взять фотоаппарат, а для маленькой камеры сотового слишком темно. 1/3 максимума, гарантированно на поражение». Они просто умрут. Кузаки, ты дура. Стойте! А, что? Это же не она кричала. Или она? И почему все смотрят тогда не на... С большим трудом, сев на траву, Кумигасира Исаяма опять повторил. Стойте! Она в своем праве, бой был честным. Позор мне, что я вас сразу не узнал. Вы совсем по-другому выглядите в этих одеждах, Кузаки Ринко-сама.